Глава 17. Герман. Ее визг, как звук расстроенной скрипки, скребет по моим мозгам. Я морщусь, когда она вопит, перекрикивая самого Цоя. «Бондаренко, сдурел, убери эту штуку!» «Штуку?» «Мое оскорбленное мужское достоинство, строго соблюдающее все утренние рефлексы, вздрагивает. Сам я столбенею, пытаясь поймать орущую дуреху в фокус, который с просонья слегка размазан. «Ты прикрыл ее, его!» Тычет в меня пальцем и вся трясется, словно до сегодняшнего дня мужика голого не видела. Не хватало, чтобы она тут еще в обморок грохнулась. Рассеянно шоркая взглядом по кухне. Мой мозг еще кумарит после сна и пары ночных шотов. Но Дашкины вопли отлично его стимулируют, и я хватаю со стула первое, что попадается под руку. Нечто, которое прижимаю к причинному месту, но тут же болезненно шиплю. «Твою мать, что за колючая фигня? Крапива!» Ору я, заставляя девчонку среагировать на мой вопль и убрать ладонь с глаз. «Это шерсть, вязаный носок!» Заторможенно шепчет, глядя на мой сжатый кулак, в котором, опустив лицо, замечаю реальный носок и прикрытое им хозяйство. Когда возвращаю взгляд Дашке, выражение лица у нее пораженное, и я не знаю, радоваться ли мне или переживать. Понцовые щеки пылают, круглые, как два пятака, глаза приклеены к моему паху, а губы произносят «Ужас!» «Ну, знаешь!» Раздражаюсь я и по наитию развожу руки в стороны. «Герман, верни руку на место!» Угрожающе шипит. «Ты что, эксгибиционист?» Пищит и резко отворачивается. «Кто?» «Я не то что выговорить, я расслышать это слово не могу». «Просто уйди, чудовище!» «Ну, приплыли!» Матюгнувшись, отбрасываю чертов носок, который натер как наждачка. И срываюсь в свою комнату по пути, саданув ногой по дверному откосу. Капец! Залетаю к себе и шарахаю дверью. Закрываюсь. От греха по имени Дарья Шольц подальше. Я вообще забыл про ее здесь присутствие. Я живу один 1,5 года. Этого времени мне хватило, чтобы обрасти привычками и не волноваться о собственном внешнем виде. Наспех натягиваю трусы и шорты. С футболкой действую осторожнее, медленно ныряя в вырез, чтобы не задеть нос. За ночь он слегка припух, но ничего криминального. Без переломов остальное поправимо. Чертыхаясь, вываливаю коробку с носками на постель и ищу пару, ощущая внутри себя жар, вызванный утренним резким перевозбуждением. Каждое мое утро размеренное. Я медленно раскачиваюсь и долго набираю обороты. Сегодня газую прямо с места, без разогрева, и это подбешивает. Почему она спала на диване? Почему не в гостевой спальне? Вопросы вращаются каруселью и кружат башку. Но ответ приходит самостоятельно. Вспоминаю, как быстро вчера испарился, не успев показать девчонке комнату. Мне нужно было проветриться, подумать, покопаться в себе. Я в последнее время не часто этим занимался. Я выбрал принцип без заморочек и сложностей, не отчитываясь ни перед кем и неся ответственность только перед самим собой. Я сам по себе так легче. Нафига обременять себя сложностями? Я даже у отца эту ответственность забрал, но он считает иначе. А Дашка... Я не думал, что будет так сложно. Я выбрал ее, надеясь на обратное. Она не в моем вкусе, а я для нее кусок дерьма. Всем удобно и выгодно. Так какого черта она наваливает на меня свою ненужную заботу? Она мне не нужна. Не хочу нести за нее ответственность. Ее забота требует отдачи, ответа, взаимности. Это ведь так работает в ее правильном мире. Выхожу из спальни, озираюсь. В гостиную заглядываю с опаской. Вдруг эта мелкая еще чего-нибудь шуганется. Дашка сидит на диване с опущенной головой. «Ты вяжешь?» Обозначаю свое присутствие тупым вопросом, отчего девчонка вздрагивает. «Уже нет. Психотравма, знаешь ли, дело такое». Бросает в ответ, не глядя на меня. «Ты одет?» «Да!» — усмехаюсь. «Ты уверен?» «Ема, Шульц, не душни!» «А ты в следующий раз не забудь надеть трусы!» Она поворачивается ко мне и гневно стреляет в меня прищуром. В этом прищуре категоричное предупреждение, на которое отвечаю широкой улыбкой, когда падаю на диван рядом с ней, заверяя: «Я попробую!» Дашка шарахается от меня и сдвигается к краю, вжимаясь в кожаный подлокотник. А когда снова на меня смотрит, в ее взгляде прочитывается сожаление. «Прости», — виновато поджимает губы, глядя на мой нос. «Забей», — отмахиваюсь. «До свадьбы заживет», — ляпаю, не подумав. «А точнее, до развода». Дашка тяжело вздыхает, и после непродолжительной паузы я слышу ее неуверенный голос. «Кажется, нам нужно обговорить условия сожительства». «Я не против». Пожимаю плечом и смотрю на нее. Дашка утренняя. Следы недавнего сна скашивают ей как минимум лет 5. Она похожа на мягкую игрушку, которую хочется потискать. Розовая резинка в виде спирали болтается на конце ее растрепанных волос, а на лице левая бровь убежала. Ее край приподнят вверх, и у меня внезапно возникает желание отправить его на место. Но свои хотелки я крепко зажимаю в кулаке и сооружаю максимально заинтересованный вид, когда Даша выдвигает свое требование. «Мое первое условие – ты не светишь передо мной голым торсом». Откидываюсь на спинку дивана и раскидываю руки по ее краю. Пробую это требование на вкус, довольно улыбаюсь, когда понимаю, что оно мне нравится. «А тогда ты передо мной светишь». «Я согласен». Дашку искрит. Она вспыхивает румянцем, а я убеждаюсь, что смущать ее мне нравится не меньше, чем бесить. «Бондаренко, это правило распространяется в обе стороны». «А жаль». Равнодушно веду плечом. «Тогда ты спишь только в своей комнате. Ко мне не ногой». Наставляю на нее указательный палец. «Пф, и не собираюсь, слишком самоуверенно с твоей стороны». «Почему?» Разворачиваясь всем корпусом к ней. «А вдруг ты не сможешь удержаться, и однажды, одинокой ночью, ты захочешь ко мне прийти и...» «Герман, перестань поясничать!» Дашка покрывается красными пятнами, которые убегают под вырез ее футболки. «Оно тебе же понравилось, то, что ты видела!» Издеваюсь над ней. «Я ничего не видела!» Сводит колени и, прикусив губу, прячет от меня лицо. Это Дашкина реакция. Отзывается вибрацией у меня в крестце. Но через секунду я теряю это ощущение, когда она говорит. «На что там смотреть-то было?» «Хочешь сказать, что не на что?» Изгибаю бровь я и двигаюсь к ней ближе. «Герман, хватит! Можно хотя бы сейчас вести себя прилично? Мы обсуждали...» «Ладно, ладно, не реви. Че там дальше? Твой ход!» Дашка делает глубокий вдох и быстрый выдох, терзает нижнюю губу, жмется. «Ну?» Поторапливаю ее. «Я могу пользоваться твоей ванной комнатой?» Застенчиво опускает лицо. Снова краснеет, а я поджимаю губы, чтобы не выдать угара. «Что за идиотский вопрос? А как иначе она представляет себе здесь свое пребывание? Будет бегать в кофейню на первый этаж. Но моя мстя за то, что там смотреть не на что, сурово. И говорю я предельно твердо. Только по требованию и никаких волос в душевой кабинке и в раковине. Никаких развешанных трусов с лифчиками на батарее». «Ух!» — оскорбляется Дашка, но условия принимает, согласно кивнув. «Ржу про себя». «Моя очередь!» — продолжаю. «Мужиков не водить!» «Да за кого ты меня принимаешь?» — возмущается. «Ну!» — веду плечом. «Мало ли!» «У меня тут не дом терпимости, если чё!» Дашка, закатив глаза, качает головой. «Теперь я!» — задумывается. «Я могу пользоваться кухней, холодильником, электроплитой, готовить здесь?» Задумчиво чешу подбородок. «Можешь, Шольц, готовить можешь». Говорю вслух, а про себя добавляю. «Но приготовленную еду делим пополам». «Спасибо». Коротко на ее лице появляется улыбка. «Твоя очередь?» «Так...» Скрибу ногтем по подбородку, обдумывая, чтобы такого эдакого сказать. «Чтобы от этих ни слуху, ни духу...» Указываю пальцем на клетку и аквариум. «Ой, хорошо. Я поговорю с рыбами, чтобы они молчали», — кривляется Дашка, закатив глаза. «Супер! У тебя еще есть условия?» — спрашиваю. Думает, поджав губы. «Пока не знаю». «Ну, тогда будем обсуждать их по мере поступления. А сейчас пойдем, я покажу тебе твою комнату». По пути в гостевую спальню показываю девчонке свою. «Это моя, ты поняла, да? Сюда ни ногой. А вот это...» Распахиваю соседнюю дверь. «В своем полном распоряжении. В шкафу чистая постельная». Указываю на встроенный здоровенный гардероб. «У меня свое!» Высокомерно фыркает Шольц и входит в спальню. Крутит головой по сторонам, осматривается. «Вообще-то здесь никто не живет и, как правило, чисто. Иногда, когда загуляем, сокол может переночевать. А так раз в неделю по понедельникам приходит уборщица и вычищает всю хату. Но так-то я и сам не свинья и стараюсь поддерживать порядок». «Как хочешь», — равнодушно бросаю я. «Устраивайся». Выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. Разваливаюсь на диване в гостиной и отключаюсь на время. Хмельной дурман берет свое. Сквозь сон слышу короткий шепот. «Герман, Мавроди сходил в туалет в твой кроссовок». «Чё?» Подрываюсь с дивана за десятую долю секунды. «Шутка?» «Зато проснулся, а то я уже 15 минут пытаюсь тебя разбудить». Вздыхает Дашка, одетая в сиреневую футболку, светло-голубые джинсы. «А идет сиреневый». «Дай мне ключи». Переминается с ноги на ногу. «Какие ключи?» Непонимающе хмурюсь. «От квартиры!» — закатывает глаза. «А ты куда?» «В универ!» — смотрит на меня, как на идиота. «А тебе разве не надо?» «А разве по субботам бывают пары?» Дашка долго и настороженно всматривается в меня. «Из чего делаю вывод, что бывают? Серьезно, что ли?» «Ни разу ни на одной паре в субботу не был. Че за бред?» «Просто дай мне ключи!» Никак не прокомментировав мой вопрос, вытягивает руку. В прихожей в комоде нахожу запасную связку, которую иногда даю Дэну. Дашка забирает ключи, сует их в карман рюкзака, который закидывает на одно плечо, а на другое чехол с камерой. «Ты фотографируешь?» Внимательно провожая взглядом ее действия. «Ага. Еще и крестиком вышиваю. Пока». Бросив мне на прощание, скрывается за входной дверью.